Может быть, станет лучше. Из Москвы я уехал накануне сессии Верховного Совета. Но в посольстве мне дали короткую речь Маленкова. Я ее переводил друзьям. В речи не было ничего нового, однако я всех обнадеживал и хоть раз в жизни оказался хорошим пророком. Самолет вылетал из Праги 20 марта, и мы вместе с Фаржем должны были добраться 19 до Праги. Посол мне сказал, что даст машину до границы, а в другой поедет охрана. Фаржу должны вручить сталинскую премию. Мы не можем его отпустить без охраны. Мне сказали, что чешская машина будет нас ждать на границе. Рано утром мы двинулись в путь. Увидав машину с военными, Фарш удивился. «Ничего не поделаешь, вы теперь лауреат сталинской премии». Он засмеялся. «Но я не диктатор Никарагуа или Гондураса». Военная машина неслась впереди. Меня тревожило, что я не узнавал хорошо мне знакомого пейзажа. Я сказал водителю, чтобы он остановился. Очевидно, мы поехали не по той дороге. Водитель гудел, но военная машина не останавливалась. Шофер меня успокаивал. «Как-нибудь доедем». Конечно, мы доехали, но не к тому пограничному пункту, где нас ожидала чешская машина. Советские товарищи сказали, что они спешат в Вену и укатили. А мы остались в домике чешских пограничников, которые громко вздыхали. «У них есть автомобиль», — говорили они, — «но сегодня похороны Готвальда». И начальник уехал в Прагу. Я умолял достать машину, пограничники куда-то звонили и продолжали вздыхать. Часа два спустя приковыляла престарелая малолитражка, которая с великим трудом довезла нас до города чешские Будейовице. Мы трижды меняли машины и, наконец, добрались до Праги. Во всех городах и селах у зажженных огней стояли в почетном карауле солдаты и местные жители. В Праге мы миновали южные кварталы, потом пошли пешком. Нас провели к Национальному музею. Похоронное шествие еще продолжалось. Вацлавская площадь была заполнена людьми. Все было как в Москве. Саркофаг, венки, булганин в мундире, Джоу Эньлай, артиллерийские залпы. Люди стояли молча, не было ни давки, ни плача. Шесть дней спустя Иву Фаржу вручили в Кремле премию. Церемония успела сложиться, и речи присутствующих напоминали те, что я слышал не раз. В очень коротком приветствии я сказал о большом сердце Фаржа. Он меня обнял и шепнул «Спасибо за Прованс». Он родился, учился, провел молодость в Провансе. Там у него был домик «Ле Турет». На следующий день Ив и его жена Фаржет приехали к нам в Новый Иерусалим. Они уже знали наш дом, но впервые увидели его в зимнее время. Фарш восхищался снегом, голубыми елями и пельменями с уксусом. Он был веселый, счастливый. Увидев краски и кисти Любы, попросил холст, засучил рукава и начал писать портрет. На следующий день они должны были вылететь в Тбилиси. Я ему рассказывал про древнюю архитектуру, про картины Пиросманишвили, про грузинские вина. Он радовался. «Отдохнем?» Год был нелегким. Это было в пятницу. А в понедельник утром мне позвонили из Москвы. «Высылаем машину с Фаржем несчастья». Я вошел в кабинет Григорьяна и увидел Фадеева. Обычно он сидел, выпрямившись, а теперь сгорбился. Григорьян сказал: «Пишите некролог». Зазвонил телефон, он взял трубку. «Еще жив?» «Хорошо, понятно». Он снова повернулся к нам. «Пишите некролог». Я возмутился: «О живом?» Фадеев увел меня в соседнюю комнату, рассказал, что Фаржа повезли в горе, устроили пышный ужин с тостами, а когда машина возвращалась в Тбилиси, она врезалась в грузовик, стоявший на дороге. Фарш сидел рядом с шофером. У него разбит череп. Другие невредимы, только жене Фаржа осколки чуть поранили лицо. «Нужно писать, Илья Григорьевич. Я вас понимаю, но ничего не поделаешь». Я не ответил. Думал о Фарже. Замолк Александр Александрович. Часа два спустя кто-то вошел в комнату и тихо сказал: